28. Вдруг, как по божественному вмешательству, винный бар, в который мы ткнулись наугад, оказался теплым, золотистым местечком с горящими свечами. Гораздо, гораздо лучше всех ресторанов, куда я думал ее повезти. Крошечный столик. Наши колени соприкасаются. Чувствует ли она? Чувствует ли так же, как и я? Свечное пламя расцветает у нее на лице, поблескивает металлом у нее в волосах, а волосы такие яркие, что, кажется, вот-вот вспыхнут. Все пылает, все хорошо. Играли старые песни Боба Дилана. То, что надо для узких улочек вилледжа накануне Рождества. Снег падал огромными перистыми хлопьями. В такую зиму хочется брести по улице в обнимку с девушкой, какие были на обложках старых пластинок. Потому что Пиппа была как раз такой девушкой. Не самой хорошенькой, а наоборот, такой с виду обычной, ненакрашенной девчонкой, с которой певец решил быть счастливым. И картинка эта на самом-то деле была своего рода идеалом счастья. У него вздернуты плечи, она улыбается чуть смущенно. Фотография с открытым финалом, будто они вдруг возьмут, да и уйдут вместе, куда глаза глядят. И это же она, она. И рассказывает про себя приветливо, неважничая. Спрашивает меня про хобби и про магазин, и про то, как у меня с настроением, и что я читаю, и что слушаю. Куча, куча вопросов. И даже своей жизнью рвется со мной поделиться. В квартире холод, отопление дорогое, унылое освещение, застоявшийся запах плесени. В центре одни дешевые шмотки, и теперь в Лондоне столько американских магазинов, что кажется, будто ходишь по торговому центру. А какие мне лекарства прописывают? А мне прописали такие-то... Мы оба страдали от посттравматического стресса, но в Европе у этого заболевания была какая-то другая аббревиатура. Чуть зазеваешься, определят в реабилитационный центр для ветеранов войны. И еще у нее есть крошечный садик. У нее и еще у пятерых соседей. А одна чокнутая англичанка напустила туда больных черепах, которых она тайком вывезла с юга Франции. И, конечно, они все умирают от голода и холода. «Да чего жестоко. Она их и не кормит толком, хлеб им крошит. Представляешь? Я им в зоомагазине покупаю черепашью еду, так, чтобы она не знала. И до чего же ей охота завести собаку? Но в Лондоне с этим непросто все. Из-за карантина. И в Швейцарии было то же самое. И как это ее вечно заносит в страны, где не любят собак? И ух ты, она и не припомнит, чтобы я когда-то еще так классно выглядел». И она скучала по мне, сильно-пресильно. Какой вечер чудесный. И так мы просидели с ней несколько часов, хохотали над всякими мелочами, ну и серьезными были тоже, совсем мрачными. И она говорила много, и слушала чутко. Вот еще что, она умела слушать, от ее внимания дух захватывало. Казалось, что меня в жизни никто так внимательно не слушал. И с ней я становился совсем другим человеком, куда более достойным. Ей я мог сказать то, чего не мог сказать никому. И уж, конечно, не Китси. С ее дурацкой манерой опошлять любой серьезный разговор. Шутить, менять тему, перебивать, а то и вовсе притворяться, будто она ничего не слышала. И какой же это чистейший восторг быть с нею. Я любил ее каждый божий день, каждую минутку. Любил ее и сердцем, и душой, и разумом, да каждой клеточкой. И было уже поздно, и я хотел, чтобы ресторан не закрывался, не закрывался никогда. «Нет-нет», — говорила она, водя пальцем по ободку бокала с вином. Как же сильно будоражил меня сам вид ее рук, на указательном пальце печатка Велти. Ее руки я мог разглядывать так, как никогда бы не осмелился разглядывать ее лицо, чтобы не показаться извращенцем. «На самом деле мне фильм понравился. И от музыки...» Она рассмеялась, и, как по мне, так вся радость музыки была в этом ее смехе. «У меня аж дух захватило. Велти однажды был на его концерте в Карнеги. Говорил, то был чуть ли не лучший вечер в его жизни. Просто...» «Да?» Аромат ее вина. «На губе винное красное пятно. Это у меня был чуть ли не лучший вечер в жизни». «В общем...» Она покачала головой. «Сцена, концерты, залы эти для репетиций. Потому что, понимаешь...» Она обхватила себя руками, потерла предплечье. «Было очень-очень трудно. Занимаешься, занимаешься, занимаешься. По 6 часов в день. Держишь флейту на весу. И уже руки сводит. Да ты и сам, наверное, этого наслушался. Чепухи этой про позитивное мышление. Учителя, физиотерапевты обычно на такое не скупятся. Да у тебя все получится. Да мы так в тебя верим. А ты на это ведешься. И давай вкалывать. И вкалываешь изо всех сил. И себя ненавидишь за то, что, видимо, недостаточно вкалываешь. И думаешь, если не получается ничего, сама, значит, виновата. И вкалываешь еще сильнее. А потом... Ну вот. Я молчал. Об этом я уже слышал от Хобби. Он тогда страшно распереживался и говорил долго. Похоже, тетка Маргарет правильно сделала, что отправила ее в эту швейцарскую школу для чокнутых. С докторами и психотерапией. Несмотря на то, что Пиппа после травмы вроде бы по всем параметрам пришла в норму, небольшое поражение нервной системы никуда не делось и сказалось на самых тонкостях, вроде мелкой моторики. Незначительное нарушение, но все равно ведь нарушение. Почти для всех званий и призваний, будь то пение, гончарное дело, уход за животными или медицина, кроме хирургии, это не имело никакого значения. А вот для нее имело. Ну и, в общем, я дома постоянно музыку слушаю. Каждую ночь засыпаю с айподом в ушах. Но вот когда я в последний раз была на концерте... Печально сказала она. Засыпает с айподом? Что же, она и этот ее, кто он там, сексом не занимаются? А почему ты не ходишь на концерты? Спросил я, взяв себе на заметку эту крупинку информации, чтобы потом обдумать. Публика напрягает. Толпы. Знал, что ты поймешь. Ну, наверное, и тебе это советовали, потому что мне точно советовали. Что? Чем же так пленяла эта печальная улыбка? Как же разрушить эти чары? Ксанакс, бета-блокаторы, гипноз. Весь список. Ну, были бы это панические атаки, оно, может быть, и сработало бы. Но это не атаки. Угрызение совести, горе, ревность. Хуже этого ничего нет. То есть, ну, вот эта вот девчонка, Бета. Правда, дурацкое ведь имя, Бета. Играла она, ну вот честно, посредственно. Я злобствовать не хочу, но когда мы с ней вместе учились, она плелась в самом хвосте всей секции. А теперь играет в Кливлендском филармоническом, и мне, стыдно сказать, так от этого тошно. Но от этого таблеток пока не придумали, верно ведь? Придумали вообще-то. И на бульваре Адама Клейтона Пауэлла у Джерома отбоя от покупателей не было. От акустики, от публики. Что-то внутри щелкает. Возвращаюсь домой и всех ненавижу. Начинаю сама с собой разговаривать, спорить разными голосами. По нескольку дней успокоиться не могу. И да, я тебе уже говорила, оказалось, преподавание — это не мое. Благодаря деньгам тетки Маргарет и Велти Пиппе можно было не работать. Благодаря им же не работал и Эверетт. Я выяснил, что хоть это его музыкальное библиотекарство и выставляли таким якобы необычным карьерным выбором, на деле же он был скорее практикантом без зарплаты, а по счетам-то платила Пиппа. А подростки... Даже и говорить не буду о том, какая это пытка смотреть, как они поступают в консерватории, а на лето едут в Мехико, чтобы играть там в симфонических оркестрах. А у тех, кто помладше, ветер в голове. Я злюсь на них за то, что они такие дети. По мне, так они слишком легко ко всему относятся. Не ценят то, что имеют. Слушай, ну, преподавание, работенка хреновая. Я бы тоже не стал этим заниматься. Да, но... Глотнув вина. Если играть я не могу, что мне еще делать-то? Потому что, понимаешь, с Эверетом я вроде как постоянно кручусь возле музыки, и я в школу по-прежнему хожу, слушаю там разные курсы. Но вот честно, не так уж я и люблю Лондон. Он мрачный, он дождливый, и друзей у меня там всего ничего. А по ночам в квартире я иногда слышу, как кто-то плачет, какие-то жуткие всхлипы у меня за стеной, и я, ну ты вот понял, к какое дело тебе по душе, и я так этому рада, потому что я вот, ну, иногда совсем не понимаю, чем я по жизни вообще занимаюсь. Я отчаянно подыскивал верные слова. Возвращайся домой. Домой? Сюда, то есть? Ну да. А как же Эверетт? Тут мне нечего было сказать. Она неодобрительно глянула на меня. Тебе он не нравится, ведь правда? А что толку врать-то? Не нравится. Ну, понравился бы, если бы вы с ним поближе познакомились. Он хороший, очень сдержанный, невозмутимый, очень надежный. И на это мне было ответить нечего. Про меня такого сказать было нельзя. И про Лондон... Ну, то есть я раздумывала, не вернуться ли мне в Нью-Йорк. Правда? Еще бы. Я скучаю по хобби. Очень скучаю. Он шутит, что на те деньги, которые мы с ним тратим на оплату телефонных счетов, он мог бы мне тут снять квартиру. Но он, конечно, еще живет прошлым, когда международные переговоры с Лондоном стоили, что ли, долларов 5 в минуту. Чуть ли не в каждом нашем разговоре он уговаривает меня вернуться. Впрочем, ты знаешь хобби. Напрямую он никогда ничего не скажет. Но, знаешь, постоянно так намекает, мол, вот, появляются новые рабочие места, есть какие-то должности в Колумбийском университете, ну, все такое. Правда? Но до меня и самой не всегда доходит, что я теперь так далеко живу. И на занятия, и на концерты меня всегда водил Велти. Но это хобби. Хобби всегда был дома. Понимаешь... Это он поднимался, кормил меня после школы, помогал мне сажать бархатцы для проекта по биологии. Даже сейчас. Например, я сильно простудилась или не помню, как готовить артишоки, или не могу оттереть свечной воск со скатерти. И кому я звоню? Хобби. Но мне почудилось, или от вина она немножко разгорячилась. Хочешь правду? Знаешь, почему я так редко приезжаю? В Лондоне... Неужели расплачется? Я это никому не говорила, но в Лондоне я хотя бы не думаю об этом каждую минуту. А вот тут я накануне шла домой. А вот тут мы с Велти и Хобби в предпоследний раз ужинали. Там я хоть не думаю все время здесь налево повернуть, здесь направо. Тут у меня вся судьба зависит от того, сяду ли я на шестерку или на линию F. Ужасные предчувствия. Все словно зацементировалось. Я возвращаюсь, и мне снова 13, и это я не в хорошем смысле слова. В тот день все в буквальном смысле остановилось. Я даже расти перестала, знаешь, да? После того случая я ни капли не выросла, ни на сантиметрик. У тебя идеальный рост. Вообще такое часто случается, продолжила она, никак не отреагировав на этот неуклюжий комплимент. После травмы или увечья дети частенько перестают расти. Она, сама того не осознавая, вдруг то и дело стала сбиваться на тон доктора Каменцинда. Сам я с доктором Каменциндом ни разу не встречался, но чувствовал, когда она включала доктора Каменцинда, словно механизм нейтральности, отчуждения. Все ресурсы брошены на другие цели. Система роста отключается. Со мной в школе училась девочка, принцесса из Саудовской Аравии. Ее похитили, когда ей 12 было. Похитителей потом казнили. Но я с ней познакомилась, когда ей было 19. Славная девушка, только крошечная, 1,50 м от силы. Похищение ее так травмировало, что она с того дня ни на миллиметр не подросла. Ничего себе. Это та девочка из подземелья? Она с тобой училась? Монт-Хефели, место чудное. Там были девочки, которые под обстрелом бежали из президентских дворцов. А были девочки, которые туда попали, потому что их родители хотели, чтобы они похудели или приняли участие в зимних Олимпийских играх. Она позволила мне взять ее за руку, ничего не сказала. Сидела, укутавшись, пальто не стала сдавать. Длинные рукава, даже летом, на шее вечно намотан спиток шарфов. Она упрятана под оболочку, словно окуклившееся насекомое, в защитном слое. Девочка, которую поломали, а потом сшили, скрепили заново. Как же я этого раньше не замечал. Неудивительно, что фильм ее расстроил. Глен Гульд круглый год ежится в тяжелых пальто, растут батареи пузырьков с таблетками, брошена сцена, и каждый год снег все выше и выше. Потому что... Да, я помню, ты тоже про это говорил. Я знаю, тебя это не меньше моего мучает. Но я все прокручиваю и прокручиваю это в голове. Официантка незаметно подлила ей вина до самых краев, хотя Пиппа и не просила, и даже, похоже, не заметила. «Милая официантка», — подумал я, — «благослови тебя Бог, я тебе столько чаевых оставлю, глаза на лоб полезут». «Если б только я записалась на прослушивание во вторник или в четверг. Если б только я согласилась сходить с Велти в музей, когда он хотел. Он 100 лет пытался затащить меня на эту выставку, так хотел, чтобы я ее увидела, пока она не закончилась. Но у меня всегда находились дела поважнее. Важнее ведь было пойти в кино с подружкой Лиэн. Или куда там еще. Эх, после того случая подружке, кстати, след простыл. Я ее в последний раз и видела тогда, на том дурацком пиксаровском мультике. И столько ведь было крошечных знаков, которые я или проигнорировала, или просто не распознала. Ну, например, Велти просто из кожи вон лез, чтобы мы туда раньше пошли. 10, наверное, спрашивал. Такое ощущение, будто он сам что-то чувствовал, будто случится что-то плохое. Это все я виновата, что мы туда пошли именно в этот день. Тебя хоть из школы не исключили. А тебя исключили? Отстранили от занятий. Тоже невесело. Странно так думать. А что, если бы этого не случилось? Если бы нас там в тот день не было? Мы бы, наверное, не познакомились. «Как, по-твоему, ты чем бы сейчас занимался?» «Не знаю», — ответил я, слегка вздрогнув. «Даже представить не могу». «Ну да, ну, хоть примерно». «Я был не такой, как ты. У меня никаких талантов не было». «А что ты любил делать?» «Да ничего особенного. Все как у всех. Компьютерные игры, научная фантастика». Когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я обычно выпендривался и отвечал, мол, бегущим по лезвию. Все в таком духе. Господи, как же на меня подействовал этот фильм. Я столько думал о племяннице Тайрелла. В смысле? Ну, та сцена, когда она рассматривает фотографии, которые стоят на пианино. Когда пытается понять, это ее собственные воспоминания или племянницы Тайрелла. Я тоже вечно прокручиваю прошлое, только знаки ищу, понимаешь? Вещи, которые должна была заметить, но упустила. Слушай, так оно и есть. У меня то же самое в голове, но все эти знаки, предзнаменования, тайное знание, логически это никак. Да почему же я никогда в разговоре с ней фразы толком не могу закончить? Вот что, ты хоть слышишь, какая-то дичь? Особенно, когда это не ты говоришь, а кто-то другой. Ты винишь себя в том, что не сумела предсказать будущего. Ну, может и так. Но доктор Каминцент говорит, все так делают. Стоит приключиться несчастному случаю или катастрофе. И 75% пострадавших убеждены, что были знаки, предупреждения, от которых они просто отмахнулись или которые они не сумели разглядеть. А среди детей до 18 лет этот процент еще выше. Но это же не значит, что этих знаков не было. Вряд ли оно так. Задним-то умом, конечно. Но мне кажется, что это все скорее похоже на столбец чисел. С самого начала пару чисел прибавишь неправильно, и все вычисления на смарку. Потом начинаешь проверять и замечаешь ошибку, ну, точку, после которой счет был бы другим. Да, ну так лучше, что ли? Заметить ошибку, найти место, где просчитался. Но не иметь возможности вернуться назад и все поправить. На прослушиваниях, делает большой глоток вина. В оркестровое отделение Джульярдовской школы препод по сольфеджио сказал мне, что, наверное, на вторую флейту я могу рассчитывать. Но если сыграю очень-очень хорошо, то и первую потяну. Наверное, это круто было. Как-то так. Только Велти... Да, это точно слезы поблескивают в пламени свечи. Знала ведь, что не надо было нудеть, чтобы он съездил со мной. Да ему и смысла не было туда ехать. Даже когда мама была жива, Велти меня просто неприлично баловал. А когда она умерла, разбаловал еще больше. Ну да, для меня это было такое большое событие. Но такое ли важное, каким я его выставлял? Нет. Потому что... Ну вот теперь она заплакала, тихо-тихо. Я ведь даже в музей идти не хотела. Хотела, чтобы он со мной поехал, потому что он бы меня сводил пообедать перед прослушиванием. Куда бы сказал, туда и повел. В тот день он должен был остаться дома. У него другие дела были. Они там родственников даже в зал посидеть не пускают. Ему пришлось бы ждать в коридоре. Он знал, что делает. Она взглянула на меня так, будто я сказал ровно то, чего говорить не стоило. Но я-то знал, что это и надо было ей сказать, только бы сформулировать правильно. Пока мы с ним были вместе, он все время говорил о тебе. И... Что? Ничего. Я закрыл глаза, меня так и валило с ног. От вина, от нее, от невозможности объяснить все как надо. Просто, понимаешь, вот это последние минуты его жизни. И зазор между моей жизнью и его, он стал очень, очень тоненьким. Даже и зазора никакого не было. Как будто между нами что-то раскрылось. Какая-то мощная вспышка истины, чего-то важного. Ни меня, ни его. Мы стали одним человеком. Мысли одни и те же были, даже говорить ничего не надо было. Это всего пару минут длилось, но все равно, что годы. Мы как будто с ним до сих пор там. И, короче, понимаю, что это сейчас как полный бред прозвучит. По правде сказать, сравнение мое было совсем кривым, чокнутым, безумным. Но я не знал, как еще подобраться к тому, что я хотел сказать. Знаешь Барбару Гвибори, которая в Райнбеке проводит семинары эти? Ну, там, прошлая жизнь, возврат к истокам, реинкарнация, кармические связи, вот это вот все. Души, которые прожили вместе много жизней. «Знаю, знаю», — сказал я, заметив, как она вздрогнула, и немного напряглась. «Всякий раз, как мы с Барбарой встречаемся, она мне рассказывает, что я должен петь какие-то омы или ромы или что-то в таком духе, чтобы исцелить какие-то там закупоренные чакры, вялую муладхару. Но нет, без шуток, она мне такой диагноз поставила, мол, отсутствие корней, сердечное зажатие, рваное энергетическое поле. Эх. Я стою, значит, пью себе коктейль, никому не мешаю. И она такая подплывает ко мне, и давай рассказывать, какие продукты мне надо есть, чтобы брести корни. Видно было, что я ее теряю. Ах, прости, слегка сбился с темы. Короче, мы с ней поспорили, эти разговоры меня бесят, ужас просто. А рядом стоял Хобби с щедрой порцией скотча. Ну и говорит, ну а я, Барбара, мне надо есть какие-нибудь коренья, на голове стоять. Она похлопала его по плечу и говорит, «Нет, Джеймс, не волнуйся, ты — существо высшего толка». Что-то она рассмеялась. И Велти, он был таким же, существом высшего толка. Вроде как, нет, без шуток, я серьезно, вообще не отсюда. Барбара рассказывала, мол, в Бирме гуру какой-то там положил руку ей на голову, и она раз за минуту преисполнила знания и стала совсем другим человеком. «Ну да. Эверетт, ну, он, конечно, никогда не встречался с Кришнамурти, но...» «Да-да, Эверетт. Я сам не понимал, почему это меня так раздражало. Учился он в каком-то гуру-пансионе на юге Англии, где уроки назывались, например, «Забота о земле» или «Учимся думать о других». Но я вот о чем. Энергия Велти или его силовое поле... Господи, ну это так тупо звучит, но я не знаю, как это еще назвать... Но с того момента он всегда со мной. Я был там с ним, а он со мной. Вроде как навсегда. Раньше я этого никому не рассказывал никогда, хотя чувства эти были очень глубокими. Вроде как я о нем думаю, и он здесь. Сама его личность со мной. То есть, едва я поселился у Хобби, как вот он уже, сижу в магазине, меня туда словно заманило, просто каким-то инстинктом, не могу объяснить. Потому что, ну что, я интересовался антиквариатом. Нет, с чего бы. Оказался именно там. Листаю его описи, читаю его заметки на полях аукционных каталогов. В его мире, с его вещами. Все, что там было, притягивало меня, как огонек. Я даже ничего особо не искал. Это оно скорее нашло меня. И слушай, мне еще и 18 не было, никто меня ничему не учил, а я как будто уже все знал, я сидел там один и делал работу Велти. Вроде как... Я заерзал, закинул ногу на ногу. Ты не думала, да чего странно, что он меня к вам домой отправил? Да, возможно, просто случайность, но мне так не казалось. Он как будто увидел, кто я такой, и отправил меня ровно туда, где мне и надо было быть, к людям, с которыми я должен был быть. Так что да, я слегка опомнился, а то заговорил уже чересчур быстро. Да, прости, что-то меня понесло. Ничего. Молчание. Она смотрит мне в глаза. Но в отличие от Китси, которая вечно еще о чем-то думала, которая терпеть не могла серьезных разговоров, которая в подобной ситуации заглядывалась бы в поисках официантки или сказала бы первый пришедший ей в голову пустяк или шутку, только чтобы все не стало уж слишком серьезным. Пиппа слушала, была рядом, и я прекрасно видел, как печалит ее мое состояние, и печаль эта только крепнет от того, что я ей искренне нравлюсь. У нас с ней было много общего, и в ментальном плане, и в эмоциональном. Ей со мной было хорошо, она мне доверяла, она желала мне самого лучшего. Больше всего на свете она хотела быть мне другом. Другие женщины на ее месте раздулись бы от важности, стали бы радоваться моему горю. А ей совсем не сладко было глядеть на то, до чего я по ней страдаю.